Оливия Стил, мой несносный врач, подари мне жизнь. Глава первая. Василиса. Я стояла посреди огромной приемной дорогой частной клиники и старалась дышать ровно. Казалось, мой пульс эхом раздавался в каждой клеточке тела, напоминая о том, что я здесь не просто так. Голова кружилась, перед глазами мельтешили темные пятна, и я понимала, что еще пару минут, и я рухну прямо на идеально отполированный кафель. Сжимая в руке злополучное заключение врачей, я пыталась сохранить достоинство. «Девушка, вы слышите меня?» – раздраженно повторила секретарь, бросая на меня взгляд поверх дорогих очков тонкая праве. «Доктор Кравцов не принимает платно. Совсем. И его время расписано на 3 месяца вперед». «Я не могу ждать 3 месяца», — едва слышно произнесла я, с трудом удерживая слезы, подступившие к горлу. «Мне нужно. Срочно». «И почему не принимает? Мы же в частной клинике находимся». «Он принимает тут бесплатно по определенным дням, понимаете?» Девушка внезапно стала говорить мягче. Видимо, со стороны я показалась ей слегка жалкой, но мне это было на руку. «Поймите, я не могу вам ничем помочь». Секретарь устало вздохнула, и по ее лицу было видно, что таких, как я, здесь десятки. «Извините, правда, но могу вас записать на ближайшее свободное окошко». Я отвернулась, пытаясь скрыть отчаяние. «Да не было у меня 3 месяца. Я не была уверена, что у меня была пара дней. Жить, ожидая смерти, хуже самой смерти. Просыпаться каждый день с мыслями. Сегодня. Сидеть на краю кровати и панически прислушиваться к тому, что происходит внутри. Давать себе пару мгновений, чтобы осознать, что, слава богу, не сегодня». Я сжала кулаки так, что ногти впились в кожу, и направилась к выходу. «Не дождетесь», — прошептала я самой себе. «Я не собираюсь вот так просто сдаваться». Уже на улице, глотая свежий воздух и пытаясь унять сердцебиение, я услышала, как позади хлопнула дверь, и раздраженный мужской голос громко и отчетливо произнес: «Мама, ну серьезно, мне не нужна очередная домработница. Ты думаешь, я не способен разобраться со своей собственной жизнью без помощи армии каких-то неуклюжих женщин?» Я обернулась. Мужчина стоял спиной ко мне, высокий и статный, одетый в идеально сидящий серый костюм. Его темные волосы были тщательно уложены, и даже со спины было понятно, что он из тех, кто держит под контролем не только себя, но и весь окружающий мир. И я узнала его. И его красивое лицо смотрело на меня из каждого баннера на сайтах, на которых я искала врачей-нейрохирургов. Все до единого будто сговорились, подсовывая мне этого плейбоя в белом халате. «Я прекрасно справляюсь сам». «Нет, мама. Инга Викторовна глухая на оба уха и слепая на те же оба глаза. Она же даже не видит пыль», — продолжал он, повышая тон. «Если хочешь помочь, лучше перестань пытаться нанять мне персонал. Я сделаю это сам. Да, сегодня же позвоню в агентство. И прекращай устраивать мою личную жизнь. И... Алло, мама?» Мужчина раздраженно вздохнул и убрал телефон от уха. Очевидно, его мать решила закончить разговор. Я стояла и смотрела на него, словно завороженная, пока вдруг не поняла, что это мой шанс, возможно, единственный, и я не имею права его профукать. «Простите», — быстро произнесла я, делая шаг к нему. Он резко развернулся, и я встретилась с ледяными голубыми глазами. Его взгляд пронзил меня насквозь, заставив замереть на месте. «Вы что-то хотели?» Холодно бросил он, видимо, ожидая, что я начну сейчас тыкать ему в нос свои документы. Но нет, я наскоро запихала папку с заключениями и снимками в сумку. «Я домработница, то есть хочу быть ею у вас». Он внимательно осмотрел меня с ног до головы, и я едва не покраснела, осознав, что выгляжу сейчас не лучшим образом. Бледная, взъерошенная, с явными признаками хронического недосыпа. «Вы шутите?» — саркастически усмехнулся он. «Вы выглядите так, будто сами нуждаетесь в домработнице или хотя бы в хорошей порции витаминов». Я почувствовала, как раздражение вспыхивает внутри, перебивая даже мое смущение. «Возможно», — дерзко ответила я. «Но вам-то какая разница, как я выгляжу, если у вас дома порядок и горячий ужин? Вы, между прочим, тоже не производите впечатление человека, у которого все в порядке». Он приподнял бровь, и на его губах появилась легкая улыбка. «Так, вы еще и психолог самостоятельно. самоучка. И кулинар, и уборщица, и немного медсестра. Я пожала плечами, не отводя взгляда. Вдруг понадобится. Он замолчал, разглядывая меня с едва заметной насмешкой. «Хорошо, допустим», — наконец произнес он. «Но учтите, у меня высокие требования». «Я выдержу». «Почему вы так уверены?» «У меня нет выбора», — тихо призналась я, и на мгновение в его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. «Я справлюсь, поверьте». Он замолчал, задумчиво глядя на меня. «Ладно», — сказал он неожиданно. «Но учтите, если разобьете хоть одну чашку...» «То вы меня уволите?» «Нет», — он усмехнулся. «Купите новую. И, кстати, я Илья Кравцов». «Василиса», — ответила я, почувствовав легкую улыбку на губах. «Прекрасно, Василиса. Начинайте завтра ровно в 8 утра». Он достал из нагрудного кармана блокнот и ручку, быстро начеркал адрес, а потом протянул мне. «И умоляю, не опаздывайте». «Постараюсь», — ответила я, глядя ему вслед, когда он уверенно шагнул обратно в клинику. В голове крутилась одна мысль. «Ты справишься, Василиса. Даже если тебе придется при этом сводить с ума самого черствого хирурга города». Я улыбнулась, чувствуя, как впервые за долгое время надежда тихонько закрадывается в мое сердце.